Но в эти расчеты вторгались новые неведомые силы — киевские низы, и пренебрегать этим было нельзя. К тому же Святополк уйдет в изгнание, и кто знает, с чем и когда он вернется. И Владимир согласился со словами Анны. Теперь вновь начались ссылки послами, и Святополку был дан наказ. Это Давыдова сколота. Так ты иди, Святополк, на Давыда, и либо захвати, либо прогони его. На этом двоюродные братья целовали крест. К этому времени стало известно, что Давыд захватил Теребовль, иные владения Василька Ростиславича, а самого его держит у себя во Владимире под стражей в том же доме, куда посадил его вначале. Теперь становилось ясно, что захват Василька и его ослепление — это дело рук Давыда Игоревича, за которым едва ли не стояли греки или ляхи, которым весьма досаждал неуемный Василько. Киевская дружина во главе со Святополком двинулась на Волынь. Вслед за Святополком туда же отправился и Владимир Мономах, не доверявший киевскому князю. Олег и Давыд Святославичи возвратились в свои города. Братья послали к Давыду Игоревичу послов и потребовали, чтобы он немедленно вернул Васильку захваченный Теребовль и оставался сидеть во Владимире, как это было договорено на Любичском съезде. Ответ с Волыни был неожиданным. К князьям пришел посол от самого Василька, его дружинник Кульмей, и сказал, что Василька с Давыдом помирились, что вначале Давыд никак не хотел возвращать Теребовль Васильку и предлагал ему другие города, и Всеволож, и Шеполь, и Перемышль. Но в конце концов уступил, и теперь уже сам Василько просит князей возвратиться домой и не проливать зря кровь, а они с Давыдом сами разберутся в своих владениях. Шел декабрь 1097 года. Тепло давно кончилось, и пронизывающие ледяные ветры дули с востока из приданских степей. Путь до Волыни был далек и труден в эту зимнюю пору, и Святополк с Владимиром решили повернуть назад. Сколько раз потом Мономах клял себя за это решение. Ведь еще при Всеволоде Давыд без конца хитрил, обманывал. Коварством стремился захватить земли соседей, жаловался на них, и вот Мономах оставил его один на один с Ростиславичами. Надо было дойти до Волыни, разместить там часть своей дружины, утвердить порядок владения столами. Зиму 1097-98 года Мономах провел в Переяславле, и именно в это время на юго-западной русской границе началась новая страшная междоусобица, которая, казалось, перечеркнула все обнадеживающие результаты Любичского съезда. В нее оказались втянутыми все волынские князья — Святополк Киевский, венгры, ляхи, половцы. До Переяславля, Чернигова, Севера, Мурома, Новгорода лишь доходили раскаты этого отдаленного грома, этой грозы, в которой гибли люди, лишались жизни князья, рушились столы, и вмешаться в эту катору, остановить ее, не было сил даже у Мономаха. Святополк двинулся на Волынь лишь в 1099 году. К этому времени там разразилась большая война. Давыд Игоревич, хотя и освободил Василька, но отказался, вопреки договору с князьями, возвратить ему захваченный Теребовль и другие города, и говорил, что Василько сам добровольно отдал ему свою волость. Весной Давыд отправился занимать города Теребовльского князя. Но на самую Пасху 1098 года ему навстречу к Бужску вышел брат Василька, Володарь Ростиславич. Давыд затворился в Бужске, и Володарь потребовал у него выдачи брата. «Долго шли переговоры. Отпусти брата моего, и я с тобой помирюсь», — сказал Володарь. И Давыд согласился. Володарь ужаснулся, увидев брата, высохший, с заметной сединой в светлых волосах, с огромными черными впадинами вместо глаз. Он неуверенно шел к нему навстречу, пробуя дорогу робкими шагами. Перед ним, казалось, был сломленный, выкинутый из жизни человек. Но голову Василька держал, как и прежде, высоко, будто всматривался куда-то вдаль пустыми глазницами.